сильной на высшем божественном плане. Она нужна для того, чтобы выдержать высокие вибрации без вреда для организма и без смерти. Он сказал, чтобы стать сознательной на этом плане, ты должна проводить вибрации этого плана в нервы, а через них в тело. С момента рождения в теле живет сущность, дух, и тело развивает силу сопротивления, соответствующую средней степени сознательности этого духа. Эта степень сознания колеблется вверх и вниз, в зависимости от эмоционального состояния в пределах октавы вибраций, но колебания не должны превышать пределов эластичности нервов, иначе наступит болезнь или даже смерть. Вибрации, принадлежащие созидающей жизненной энергии, абсолютно смертельны для тех, чье сознание не достигло еще этого уровня. Они выжигают нервы и нервные центры. Поэтому жизненная энергия из позвоночника, где она сосредоточена, трансформируется в энергию низшей вибрации, соответственно степени сознания человека, и только после этого проводится в тело. У животных эта жизненная вибрация гораздо ниже, чем у примитивного человека, а у последнего гораздо ниже, чем у духовно развитого. И если животную энергию высокодуховного человека провести в животное или в примитивного человека, они немедленно умрут. Великая инициация означает сознательное испытание, переживание жизненной энергии и созидательных вибраций на каждом плане развития и в их первоначальной частоте, без трансформации, с одновременным проведением их в нервы и тело, что требует соответствующего сопротивления, для выработки которого и нужна физическая и психическая тренировка. Это значит, что надо постепенно и осторожно подготовить и разбудить соответствующие нервные центры и научиться их контролировать. Сначала тебе поможет в этом Има, а потом я. Има, руководитель группы неофитов, оказался стройным молодым человеком с лицом архангела. Он не производил впечатления мужчины, а был намного выше пола, андрогином. Над бровями у него были две выпуклости, знак мудрости, и все лицо его излучало мудрость и любовь ко всему живому, так что я сразу полюбила его как брата. Има проводил меня в предназначенную для меня келью, где я переоделась в простую льняную одежду и сандалии, а затем мы вышли в сад, где неофиты выполняли упражнения. Сам Има проходил сейчас последние приготовительные упражнения для получения инициации, после чего должен был стать жрецом. Все неофиты хотели стать жрецами, но далеко не все могли пройти полный курс подготовки. Не сумевшие выполнить всех заданий могли потом все же оставаться при храме, ухаживать за садом и животными. Группа Имы состояла целиком из высокодуховных неофитов, которые со стороны отца были потомками сыновей Бога, как и я. Каждое утро на рассвете мы собирались в саду и начинали с физических упражнений, требующих большой сосредоточенности. Мы принимали разные позы и, делая дыхательные упражнения, направляли наше сознание на разные части тела. После долгой и упорной практики мы смогли сделать все свое тело вполне сознательным, могли управлять всеми его участками и всеми внутренними органами, то есть превратили его в прекрасный инструмент. После физических упражнений мы шли в большую комнату для тренировки ума и души. Здесь руководитель всех неофитов Ментуптах предлагал разные взаимосвязанные картины, сны, грезы, которые мы должны были переживать так глубоко, как если бы они были реальными. Мы вызывали в себе различные эмоциональные состояния и учились управлять ими. Ментуптах провел нас через все области высшего и низшего мира, через 7 кругов ада и 7 небес. Он учил нас сохранять присутствие духа независимо от происходящего, и благодаря этому мы могли ориентироваться в самых трудных ситуациях и моментально принимать верные решения. Овладев этим, мы перешли к следующей ступени. Мы должны были по команде и уже без мысленных картин испытывать разные эмоциональные состояния, переживая их с такой силой, как будто действительно имели для этого причину. Мы начинали с низшего отрицательного состояния и, двигаясь шаг за шагом, начинали с глубочайшей удрученности, двигались постепенно к безразличию, а затем через него все выше к радости и через нее к высшему состоянию счастья. Достигнув здесь успеха,